Скучно. А ведь есть где-то место в этом огромном мире, где все смеются и радуются, пляшут и поют, а меня там нет. Несправедливо это. И пожаловаться некому, пожалеть меня некому. Ой, как укололся. Расставит тут свои колючки, всю дорогу перегородит. И потише ты, кролик Пик, и без тебя скучно. Это ты дикобраз, все-то тебе дикобразничать. Так скучно же, прямо смертная скука, а есть как хочется. Делом бы занялся, тогда скука сама от тебя сбежит. Делом? Работать, что ли? Нет, не так давно один старый червяк нагадал, что я от работы умру. Вот я ничего и не делаю. От работы испугался умереть, а от скуки умираешь. И ты прав. А что у тебя за работа была? Так я же этих самых червяков и ловил. Да еще там корешочки всякие, пища наша. Ну и до разговоров мне, кролик. Да тебя просто-напросто надули. Как? Так, что ты с тем червяком сделал? Что? Поймал. Ну а дальше, дальше? Дальше. Отпустил. Да, точно отпустил. Он же мне все и объяснил. Объяснил? Ну да, червяков не рыть, корешков не копать. Понятно. Ой, и приставучий ты, кролик. Да обвел он тебя, дикобраз, вокруг твоей же колючки, как маленького. Теперь я тоже так думаю. Обвел. Была работа, все было, не стало работы, вот-вот. От скуки помру, или от голода, может быть, даже сегодня. О, что же делать? Что-то надо придумать, а то разленится настолько, что действительно от скуки умрет. Может, приятеля моего заменишь? Как раз к нему спешил. А как? Понимаешь, у нас репетиция. Ну, кто поет, кто играет, а приятель делает так. Трик, трик, трик. Ты что, хочешь, чтобы я трик-трыкал? Ну, ты только, пожалуйста, не нервничай. Кажется, я его расшевелил. Ой, иголки подбери, а то так и повыпадают. Разошелся. А ты сам что делаешь? Я? Так я же барабанщик. Послушай. Это же кролик Пик, а мы тебя ищем. О, да здесь дикобраз. Ты тоже с нами? О, ну и кроликов развелось. Давайте, друзья, нашу любимую. Давайте. Настроились и... Поселится скука в заброшенном доме, в непаханном поле, в сгоревшем загоне. И ты ей останешься верным слугой, поешь для нее ты по миру с умой. Но если починишь заброшенный дом, и поле ты вспашешь, исправишь загон, то скука растает, как дым от костра, как дым очага, где похлебка густа. Ой, вот это здорово, а! О, великий скучатель, дикобраз, что это за шум? Кто мог помешать тебе? Еще немного поскучать, и ты станешь первым лентяем на свете. Ух ты, макаронина недоваренная, вот я тебе сейчас... Ой, ой, вот ты что тебе... это? Тебе да... нельзя червяков есть. Мы еще встретимся, великий скучатель. Фу. Так как там у вас? Но если починишь заброшенный дом, и поле ты спашешь,